Глава 3. В осаде. Этот небольшой клочок земли на краю парка «Лосиный остров» площадью в 1 гектар был отделен от лесного массива проволочной изгородью и поясом хвойных деревьев, сосен, елей и лиственниц. Поэтому редко кому из посетителей парка удавалось рассмотреть стоящие на берегу ручья 3 строения. Одно трехэтажное новое, обнесенное решеткой и башенками 5G-комплексов, и 2 поменьше, одноэтажные, накрытые 10-метровыми пластинчатыми шарами белого цвета. Лишь эти шары, скрывающие антенны спутниковой связи, и указывали на скрытую деятельность этих строений, не вязавшуюся с букологическим пейзажем и мирной жизнью леса. Да и видны они были только с воздуха да со спутника, если кого-то вдруг заинтересовал бы этот уголок природы. Но знали о существовании филиала Русского космогонического общества, РКО, под этим названием он был известен московским властям, лишь отдельные сотрудники российских спецслужб, осуществляющие контроль данной территории. На самом деле в этих зданиях расположилось хозяйство Главного разведуправления Минобороны России, куда пару дней назад и переехало подразделение «Призрак». Конечно, даже среди своих «Призрак» вынужден был шифроваться, представляясь как информационное крыло ГРУ. Ему было передано одно из одноэтажных строений, обладавших секретным подвалом, в котором находился комплекс подземных отсеков и блоков, углубившихся в землю на 50 метров. Комплекс имел тренировочные залы, бассейн и учебные аудитории, не считая аппаратуры связи со всеми руководителями и родственными организациями, а также арсенал. Хотя главным оружием «Призрака» были слиперы, люди, наделенные от природы способностью психоэнергетически вселяться в других людей и диктовать им свою волю. После известных событий с атакой на «Призрак» межгосударственной структуры «Комитет 300», которую в России курировал Долгий, командир секретного подразделения Сивков и руководитель службы безопасности Дубинин погибли, и теперь командовал парадом полковник Ланин, бывший глава разведки «Призрака». Так как деятельность этого подразделения ГРУ официально подпадала под статью Конституции о запрете существования на территории России военизированных формирований, в открытую искать замену погибшим Ланин не мог, поэтому остановился на заместителях того и другого. Сам он остался руководить «Призраком», взяв псевдополковник, а заместителем назначил бывшего зама Сивкова полковника Веретенникова Сергея Павловича. Начальником же службы безопасности стал майор Хвощев Петр Данилович, неплохо проявивший себя во время последних событий. 5 октября все руководители подразделений «Призрака» собрались в кабинете Ланина на первом этаже флигеля, накрытого белым шаром комплекса связи. Всего вокруг и напротив стола владельца кабинета разместились 7 человек, в том числе командир отряда спецназа Виктор Боков. Капитану исполнилось 27 лет, действовал он надежно, решал поставленные задачи быстро и в дальнейшем претендовал на вхождение в руководство «Призрака». «Прошу почтить память наших погибших товарищей минутой молчания», объявил Ланин, поднимаясь с места. Встали и гости. Минута прошла. «В таком формате мы собираемся последний раз», сказал Ланин, невысокий, с интеллигентным лицом учителя истории. Трудно было предположить в этом человеке наличие стальной воли, решительности и быстрого ума. Но именно таким и должен был быть руководитель разведки, обладающий секретной информацией обо всех крупных чиновниках в стране, определяющих нынешнюю либерально-монетарную политику и великолепно ориентирующиеся как во внешних, так и во внутренних делах государства. Присутствующие промолчали, и Ланин добавил. «Новые вызовы требуют применения новых технологий защиты секретности нашей работы, поэтому переходим на удаленные форматы и вижен сопровождение». «Облако, однако», — улыбнулся Хвощев. Майор был экстравертом по жизни, вел активный образ жизни, бегал на лыжах, и всегда находился в хорошей физической форме и деловом настроении. Его реплика означала, что во всем мире теперь активно использовались нейросети и облачные технологии связи и обработки информации. Тем более, что впереди светило появление квантовых компьютеров, и он, как опытный айтишник, умел пользоваться новейшими разработками. Ланин кивнул, но не отвлекся. «Уходим в подполье. Никакие контакты с бывшими коллегами любых контор не поддерживать. Это приказ. Вижен только через кодированные каналы. Петр Данилович снабдит всех гаджетами». По ряду сидящих прошло движение, однако никто из присутствующих не произнес ни слова, что говорило о прекрасной сдержанности людей. Термин «вижен» появился в ходу недавно, обозначая контур связи на базе очков с дополненной реальностью, и на улицах городов, не только в Европе, но и в России, Все чаще можно было увидеть бормочущих что-то себе под нос пешеходов, больше молодых, в очках. Эпоха гигантских смартфонов размером с две ладони, по сути мини-компьютеров с миллионом опций, постепенно уходила в прошлое. Их все быстрее заменяли вижн-очки, либо пока еще робко импланты. Сам Ланин предпочитал очки. Хващев же, в силу молодости и желания не отставать от прогресса, пользовался самыми современными технологическими новинками и, естественно, носил вшитый под кожу на виске молекулярный чип. Видя, какое впечатление произвели на слушателей слова Ланина, майор добавил с неизменной улыбкой. «Если что, могу порекомендовать спеца по вживлению фитюльки. Это не больно, минутное дело, зато всегда будем на связи». И снова никто из присутствующих ему не ответил. Призрак являлся не просто тайным подразделением для проведения специальных операций, но очень опасным инструментом, попадя он в руки криминальных структур, и руководили им закаленные жизнью бойцы, полностью отвечающие парадигме «Родину защищать». Ланин, как никто другой, знал, что дала России революция гидности, распад Советского Союза, так как много лет преподавал историю новейшего периода страны в МГУ и обладал исключительной, в том числе, секретной информацией. Призрак был создан не в последнюю очередь для борьбы с внутренними врагами и предателями России, окопавшимися в правительстве и Государственной Думе, обладавшими гигантскими информационными и финансовыми ресурсами. 30 с лишним лет оголтелой, развращающей души людей, особенно молодежи, пропаганды, свободы личности, превратили народ в соглашательское стадо, легко поддающееся контролю. Недаром люди перестали говорить «я сделаю», заменив этот слоган другими «подумаю», или «я попробую». Именно благодаря льющейся с экранов ТВ и сети информационной грязи, возводящей вседозволенность в доблесть, и стали жить в стране, в которой всегда были востребованы справедливость и правда, лозунги примитивизации культуры, сведения ее к инсталляциям гендерного равенства и торжества либеральных свобод, душащих воображение ребенка и стимулирующих молодых людей на потребление готовой информационной жвачки под видом увлекательнейших компьютерных игр. «Как долго мы будем сидеть в подполье?» — спросил озадаченный повисшей паузой майор Бурыга, руководитель службы снабжения. «Изменим формат, как только обнаружим забугорные щупальца в КЗО», — ответил Ланин. «Они, к сожалению, остались, что грозит нам новыми провалами. Долгий в коме и вряд ли выйдет из клиники здоровым. Да и не нужен он трехсотке здоровым, завалив операцию с зомбированием президента. Но вместо него наверняка остался его зам, и чем быстрее мы определим личность нового смотрящего, тем лучше». «Президент здоров?» — Ланин перевел взгляд на Хващева. «По нашим данным, — сказал майор, — с ним все в порядке. Напуган, все-таки охрана его, по сути, подставила и требует тщательного расследования. Боюсь, претензии к директору ФСБ будут существенными». «Это его проблемы», — пробурчал Курчинский, заведующий лабораторией в Королеве, — «а не наши». «А как чувствуют себя слиперы?» «Нормально, настроение боевое. Им инкриминировалось лишь несанкционированное проникновение в рабочий кабинет президента, но мы решили перестраховаться. А2 показала себя в полной красе, легко вытащив новенького из камеры. Охрана опомнилась только после того, как оба вышли за ворота тюрьмы. План перехват, как всегда, не сработал. Им потребуется реабилитация. Лучше спросить у них самих, но по моим ощущениям, слиперы в форме». «Это хорошо», — Веретенников посмотрел на хозяина кабинета. «Нам надо срочно провернуть 3 операции из плана, спущенного стратегами КЗО. Мы начинаем опаздывать». «План будем корректировать», — сказал Ланин. «В первую очередь предстоит определить предателя в КЗО. Контрразведке придется встать на уши и вычислить крота». Взгляды присутствующих скрестились на лице Ивана Ильича Шапошникова, полковника Минобороны, год назад ушедшего в отставку с должности заместителя командующего ССО ГРУ. Этот 60-летний человек был настолько тихо незаметен, что как бы исчезал в компании, никогда не участвуя ни в каких дискуссиях. По физическим данным он походил на самого Ланина, будучи малого роста и хлипкого сложения. Про таких принято говорить «тише воды, ниже травы». Но специалистом он являлся отменным, обладая 40-летним опытом работы в спецслужбах, и от его внимания не ускользала ни одна мелочь в области осуществления его деятельности. «У меня уже есть разработка», — сказал Шапошников, из-под лобья глянув на Ланина. «Но потребуется участие слиперов». «Решим», — сказал Валерий Леонидович. «Что касается плана, то, повторяю, его придется корректировать, так как мы действительно не успеваем реагировать на рост акций, запланированных сверху. Давайте пройдемся по плану и расставим приоритеты. Будьте добры, Сергей Павлович». Веретенников раскрыл лежащий перед ним на столе ноутбук. «Внешний контур. Китай, Турция, Норвегия, Украина. По последней готовится провокация СБУ с нападением на главу российской дипломатической миссии Иванова. Надо пресечь в зародыше, чтобы по их ТВ выступил сам директор СБУ. По Китаю их крутой миллиардер Лю Синпинь, спонсирующий президента Китая, объявил о покупке им острова на Амуре, и помешать сделке может только прямой засос этого наглого товарища, который, кстати, намеревается также купить в Сибири золотоносный рудник. «Я бы по этому делу предъявил претензии нашему суперкреативному правительству», сказал Бурыга, «которое внезапно разрешило китайцам добывать наше золото. Развитие торговых отношений – дело нужное, но не в ущерб же интересам страны. А тут налицо предательство. После скандала с тайной заготовкой леса в Хабаровском крае и продажи его тем же китайцам, несмотря на закон, запрещающий это делать, и вступивший в силу год назад, чиновники спокойно продолжают торговать нашими природными ресурсами. Попомните мое слово. Китайские миллиардеры так интенсивно скупают земли и компании по всему миру, что лет через 20 вся земля будет принадлежать Китаю». По лицам собравшихся промелькнула улыбка. Все знали пристрастное отношение полковника к китайским братьям и партнерам, порожденное многолетними контактами с ними, легко предающими компаньонов и не гнушавшимися обыкновенным воровством, что это стало уже притчей во языцах. «С Китаем понятно», — кивнул Веретенников. «Мы на подхвате, но основную работу по этому направлению пусть ведут МИД и ФСБ. Теперь Турция. Их так называемые янычары, плаща и кинжала уже вовсю окопались в Сирии, Карабахе, в Крыму и Азербайджане, проводя политику возрождения Великого Тюркестана. Особенно опасен визирь султана Хакан Фидан, глава национальной разведки МИД». МИД – Милли Истихбарат Тешкилаты, основана на базе Национальной службы безопасности Турции МЭХ. Здесь и далее примечание автора. «Вот его и следует зомбировать». «Не согласен», — качнул головой Хвощев. «Уберем Фидана, появится новый визирь с теми же полномочиями. Корректировать надо самого президента Турции». Снова по лицам присутствующих пробежали улыбки. «Вряд ли наши стратеги согласятся с твоим мнением», — сказал Бурыга с огорчением. «Хотя я с тобой полностью согласен». «К сожалению, нас к Эрдогану не подпустят и на пушечный выстрел», — вздохнул Веретенников. «А слиперы не могут работать дистанционно с экрана. Для вселения им нужен прямой визуальный контакт с клиентом. Идем дальше. Норвегия. Высокие сферы трогать не будем, чтобы не отнимать хлеб у чекистов и мидовцев. Вот проблему норвежской ювенальной юстиции и опеки решать надо. Это уже чистая гестапо за гранью добра и зла по отношению к людям, и особенно к русским. Ювенальное правосудие там отправляет детская правозащитная организация Барневари. И такого чудовищного произвола нет ни в одном государстве мира». «У нас она тоже поднимает голову», — сказал Шапошников. «Совсем недавно мы решали проблему с нашими законодателями, пошедшими на поводу защитницы детских прав Оксаны Пушкиной. Хорошо, что мы успели отвести беседу, и законопроект удалось отклонить». «Надолго ли?» — поморщился Бурыга. «Эти леди-нелюди не успокоились и продолжают подкоп под наш культурный код». «Достаточно вспомнить инцидент на прошлой неделе», — продолжал Веретенников. «Когда Барневари отняла у русской матери троих детей. А всего за последние 5 лет органы опеки Норвегии отобрали у родителей более 20 тысяч детей. Из них почти половина у российских матерей и отцов». «Вот кого я бы замочил в первую очередь», — с улыбкой признался Хвощев, «так это президента Норвегии, плюс главой их юстиции, плюс...» «Остынь, майор», — покачал пальцем Ланин. «Иначе придется мочить половину жителей планеты. Надо работать тоньше и на перспективу. Одной коррекции той же Пушкиной позитивного результата добиться невозможно. На ее место придет такая же Оксана, обслуживающая спецслужбы Европы». «Но ведь мы, по сути, являемся подразделением МЧС, то есть последней инстанцией в процессе воспитания людей. Дальше только высшая мера. Пусть о других методах воспитания заботятся соответствующие законодательные и прочие структуры». «Наше ремесло – восстановление божественного порядка», – проворчал Веретенников. «Мы последний оплот справедливости в этом мире и должны пройтись по краю и не потерять главное – душу народа». «Давайте не будем философствовать», – ровным голосом сказал Ланин. «Попусту теряем время. Предлагаю обсудить внутренние проблемы». «Их гораздо больше», – Веретенников поелозил пальцами по клавиатуре. Нам поступили 22 заявки от руководства КЗО, и почти все требуют немедленного решения. Есть задачи точечного вмешательства, но появились и заботы глобального масштаба. К первым относятся коррекции отдельных руководителей на высоких постах. Это в первую очередь глава Нацбанка Сухизадов, отдавший негласный приказ вложить 2 миллиарда долларов в ценные бумаги США. Фактически, отдать деньги врагам России, что не лезет ни в какие ворота. Они нам санкции, мы им с благодарностью золото на блюдечке. К тому же банк тихой сапой готовит деноминацию рубля и полный переход расчетов на безнал, даже в торговле, чтобы потом спокойно контролировать все денежные потоки России. А как вам заявление этого господина о том, что цены в России растут, оказывается, от избытка денег у населения? Сколько можно терпеть? «Откуда это известно про безнал?» — поинтересовался Бурыга. «Наш информатор», — Веретенников криво усмехнулся, — «директор ФСБ. Далее глава Объединенной авиакорпорации Бурдюк, бывший министр обороны, который, как оказалось, такой выдающийся успешный менеджер, что не тонет ни при каких обстоятельствах. Представляете, какая у него крыша? А между тем им задумано ни много ни мало уничтожение авиаразработчиков сразу 4 знаменитых российских фирм — Сухой, Туполев, Иркут и МиГ — с переездом конструкторских бюро из Москвы на заводы. Разумеется, ради благих намерений улучшения качества авиастроения. Ну и, наконец, назрела необходимость смены директора НИФИ Набиева. Надеюсь, кто он и что делает, объяснять не надо?» По взглядам коллег можно было смело судить, что дополнительной информации им не требуется. Все знали, что собой представляет этот молодой человек. Ему исполнилось всего 27 лет, заменивший директора научно-исследовательского финансового института не менее одиозного Владимира Назарова, прозванного в соцсетях «Шелупонью». Как и его предшественник, Набиев, тоже Владимир, не раз выступал с речами в тех же соцсетях и не боялся высказывать свое мнение, опираясь на связи с внутренними врагами России, либеральное крыло которых по-прежнему имело влияние на правительство и на президента. Набиев неоднократно высказывался о том, что капитализм и конкуренция являются единственными двигателями прогресса, добавляя абсолютно неверные утверждения о росте равенства во всем мире на фоне углубления неравенства богатых и бедных. Ему же принадлежали такие перлы, как снижающаяся актуальность пенсии и скорый переход пенсионеров на личные сбережения. Известна была и его главная мечта всей жизни – свернуть социальную поддержку россиян до нуля, ради, конечно же, улучшения их жизни. И этот человек занимал должность директора института, чьими рекомендациями руководствовалось Министерство финансов России. Человек, воспевающий настоящий геноцид и социальный каннибализм. Человек, предвещающий смерть социальных государств и в первую очередь России. «Согласен», — мрачно сказал Бурыга. «Убрать и все». Остальные отделались кивками. «Убрать просто», — возразил Шапошников. «Но проблему это не решит. Нужно откорректировать ему мозги так, чтобы он сменил стратегию института. А это уже задача посложнее». «Тем не менее, задача поставлена, и ее надо решать. Она не такая сложная, как другие. А их предостаточно. На очереди работа с Центробанком, антироссийская деятельность которого зашкаливает и видна невооруженным глазом. Затем надо взяться за Сбербанк, президент которого является нашим главным противником на сегодняшний день. Сменим Оскара, создадим прецедент ротации таких мощных фигур, от которых по-настоящему зависит судьба России». «Он действует не один, а подчиняется смотрящему», — сказал Бурыга. «Нужно понаблюдать за ним. Новый смотрящий наверняка свяжется с господином Оскаром для выработки плана действий». «Этим мы уже занимаемся», — сказал Хващев. «Кроме правки этих структур, возникла нужда в коррекции таких важных кластеров, как правительство. Как минимум требуют замены 2 министра – промышленности и торговли мантеров. Самый настоящий кардинал черных и серых схем госзакупок, пляшущий под дудку зарубежных реформаторов и вчастую обыгрывающий премьера и президента, и министр финансов. Мы уже обговаривали планы их коррекции, и повторяться нет нужды». «Не мелочимся ли мы, увлекаясь коррекцией индивидуумов? Ведь против нас работает система, коллегиальный орган, а с ней может справиться лишь другая система». «Каждое решение коллегиального органа», — сказал Ланин, «будь то Государственная Дума, партия, совет директоров, администрация или ФСБ, имеет персонифицированное начало. Тех, кто эти решения формулирует. Вот такие персоны надо корректировать в первую очередь». «По-первому будет работать А2», — сказал Хващев. «По-второму А1, как только вернется с группой из командировки в Турцию». «А чем будет загружен наш новичок А4?» поинтересовался Бурыга. «Ему задания пока планируются попроще. Кроме уже перечисленных Бурдюка и Набиева, ждет своей очереди целый ряд государственных деятелей второго эшелона власти. Это и господин Минидухов, президент Татарстана, богатство клана которого уже превысило 3 миллиарда долларов, не в последнюю очередь за счет государственных субсидий на суперпроекты. И целиком фонд «Детство 2030», под руководством руководителя аппарата Общественной палаты России, собирающегося ввести нейронет, программу чипирования детей, и ювеналы в Госдуме, список прилагается, и бешено внедряющиеся во все хозяйственные структуры России филиалы зарубежного кибершпионажа «Эшелон» под вывесками НКО и правозащитных организаций. Кстати, вещь эта страшная по своему влиянию на психику людей, особенно недовольных своим положением. Ведь в России запущена колоссальная перепрошивка мозгов молодежи, инструменты которой — ложь, обман, провокации. По сути, это будущий цифровой концлагерь, первый кластер которого возник в Китае. Началось все, как вы знаете, с контроля населения города Синьцзянь, где были установлены камеры для отслеживания эмоций на лицах жителей, особенно школьников. Теперь же эти камеры ставятся по всему Китаю, что является первым ростком тотальной слежки за всеми жителями Земли. И это уже не фантастика. «Китай — это средний палец руки, показываемый всему миру», — проворчал Бурыга. «Китай — это отдельная тема», — сказал Ланин. «Работа с ним требует огромных ресурсов, которых пока нет ни у комитета, ни у нас. Что еще в списке?» «Авиастроение». «Эта тема может состыковаться с воздействием на Мантарова и Бурдюка». «Хочу только подчеркнуть, что если мы не сможем решить проблему с их деятелей сменой, о новых разработках в авиастроении можно будет забыть». Ясно же, что и Мантаров, и успешный менеджер Бурдюк работают на забугорные авиакомпании Airbus и Boeing и сделают все, чтобы у страны не было своих самолетов. «Кто организует доступ к этим парням?» — спросил Бурыга. «ОАК — мощная структура и хорошо охраняемая. Я уж не говорю о правительстве, членов которого бережет госохрана». «Пробьемся», — беспечно махнул рукой Хвощев. «Тем более, если нам помогут чекисты со своей системой наблюдения и кибердоступа. Я бы и это дело доверил Нестору Безоружному, имеется в виду подход к Бурдюку. Мне нравится, как работает этот слипер». «Подумаем», — пообещал Ланин. «Хотя объем работы настолько велик, что пора просить помощи». «У кого?» — скептически произнес Веретенников. «У президента разве что». «Президент сам нуждается в защите, как оказалось», — усмехнулся Шапошников. «К сожалению, он так и идет на поводу у наших замшелых либералов, не решаясь сменить курс развития России. Вдобавок, ему не докладывают больше половины негативной информации о деятельности чиновников и коррупции в стране. К нему практически невозможно пробиться сквозь паучьи тенета помощников, советников и секретарей, которые подставляют его, просто отфильтровывая информацию по своему усмотрению. Причем не пробиться не только простым людям, но и классным специалистам. Так что о помощи президента можно только помечтать». «Либо надеяться задать вопрос на очередном брифинге президента с народом», — презрительно улыбнулся Бурыга. «Итак, подведем итоги», — сказал Ланин. «Мы ушли в партизаны со всеми вытекающими. Все прежние связи блокировать, пароли и коды сменить. Выяснить подходы к нашим объектам, начиная с простых и кончая вышаками. Обновить систему наблюдения с использованием новейших технологий нано и био. Кстати, Марион Давидович, раз к нам в руки попал американский пси-генератор, зомбер. Как можно скорее разберите его до атомов, выясните принципы работы и попытайтесь создать защиту». «Работаем», — кивнул элегантно одетый Курчинский. Серебристый костюм, черная рубашка, белый галстук, красный платочек, высовывающий кончик из кармашка на груди. «Петр Данилович, вы пригласили слиперов?» «Так точно, ждут у меня». «Зовите обоих, обговорим задание. Товарищи, все свободны, за работу». Присутствующие расслабились, стали расходиться. В кабинете остались Ланин и Шапошников, который и готовил план работы слиперов. «Ну что, Иван Ильич?» — негромко проговорил глава призрака. «Послужим Отечеству в новом амплуа». «Партизаны?» — полковник улыбнулся, покачал головой. «И ведь не возразишь. По сути, мы вынуждены работать подпольно в родной стране». «Уточняю, завоеванной стране», — сказал Ланин.